Глава 33. Райден. Пока едем в машине, в голове, как в замедленной съемке, вертится момент, как Кент, нагло ухмыльнувшись волчьей пастью мне в лицо, очень искусно обыгрывает парней, держащих его в растяжках, и резко бросается на мою истинную. Гаденыш. Решает быть верным Борсову до конца. Получив четкий приказ, даже зная, что заказчик уже мертв, он все равно не отступается и кидается убивать. Понимает мерзавец, что уже не жить, вот и придумывает напоследок испытать удачу. Да, в обличии волка оборотень стремительней и проворней, изворотливее и мощнее, чем в теле человека. Этим и пользуется подлец. И пусть я просчитываю его намерения за секунду до прыжка, единственное, что успеваю сделать, лишь прикрыть пару собой, заслонить от опасности ее и малыша. Думаю ли я в тот момент о том, что могу пострадать, что мое горло становится идеальной мишенью и разодрать его — секундное дело для опытного убийцы? Нет, однозначно. Это не так важно, как жизнь Мии, моей самочки, маленькой, нежной, но удивительно стойкой и смелой. Прижимаю свою истинную, завернутую в теплый шерстяной плед, теснее и аккуратно убираю завивающийся темный локон за маленькое ушко, чтобы тот не мешал ей спать. Умаялась девочка, пережив столько нервотрепательных моментов за один день, сколько некоторым и за всю жизнь не выпадает. Уснула, пригревшись, практически сразу, как машина тронулась. Я же, недолго думая, сцапал ее в объятия, позволяя устроиться поудобнее и теша себя навязчивой мыслью, что мое близкое присутствие внушает ей спокойствие и расслабляет. Вот и сижу теперь, разглядываю красавицу, что досталось мне по воле матери Луны, и глаз отвести не могу. Чистая кожа выглядит удивительно бархатной и нежной, светло-розовая, идеальная. Она так и просится, чтобы ее легонько коснулись подушечками пальцев, погладили и одарили лаской. Ни одной родинки на лице. Широкий лоб, темные брови, между которыми залегла малюсенькая складочка. Небольшой прямой носик, нежно-розовые губы, нижняя чуть полнее верхней. Во сне Мия чуть-чуть приоткрывает ротик, отчего пухлые губки дерзко притягивают взгляд, заставляя мою фантазию шалить и грезить о том, как я буду его целовать. Ласкать нежно, а затем страстно. Черт! Воображение зашкаливает, чему здорово способствует удивительно тонкий и сладкий аромат пары, несравнимый ни с чем. Один-единственный, неповторимый, чарующий. Встряхиваю головой, стараясь сбросить одуряющее и неуместное сейчас возбуждение и вновь увлеченно любуюсь милыми чертами. Острым подбородком, четко выделенными скулами и длинными черными густыми ресницами, прикрывающими самые очаровательные на свете глаза. Чистые, словно весеннее небо, голубые-голубые, глубокие и ясные. Девочка моя, восхитительная и заботливая. Пережив очередное нападение, она не успокоилась, пока не обработала и не перевязала мне рану. Никого не подпустила, сверкая глазенками налево и направо и не замечая, какое производит впечатление на моих ребят. А те вовсю крутились рядом, находя тысячи причин, чтобы делать что-то неподалеку и изучать оборотницу, которая скоро станет луной их стаи. Умница! Сорвавшись в какой-то момент в слезы, что совершенно естественно для самочки, испытавшей шок и перенесшей ту его кучу испытаний, она сумела очень быстро взять в себя в руки и подбадривала, и помогала мне, хотя ей самой требовался уход и отдых. Но хоть сейчас моя пара отсыпается, согревшись в теплом коконе, а я до сих пор не могу поверить, что месяцы безуспешных поисков остались позади. И можно облегченно выдохнуть, пусть и не до конца. Потому что теперь предстоит не менее сложная задача — убедить девушку, что у нас все обязательно будет хорошо, мы идеально подходим друг к другу, и я ее больше не подведу. Каждый день совместной жизни буду доказывать свои чувства не только словами, но и делом. А наш малыш, очень в это верю, обязательно мне поможет. Сдвигаю немного руку и стараюсь почувствовать волчонка и передать ему свое тепло и любовь. Он еще не родился, но уже совершил невозможное, соединив маму и папу. Умничка. Настоящий боец и защитник. Понимаю, что сынок совсем маленький, да и одежды на Мии много, плюс одеяло, но мне почему-то уверенно кажется, что он меня чувствует, знает, что я рядом. В груди поселяется щекочущее, как перышко, тепло, и я улыбаюсь. «Родные мои, у нас все непременно будет хорошо». Произношу мысленно, словно клятву даю. «Обязательно будет». Рыкает пребывающий в нирване серый и довольно втягивает запах самочки. «Прости, я тебе, наверное, всю руку отлежала». Потирая сонные глаза, Мия выпрямляется на сиденье. Немного хмурится, стараясь разглядеть хоть что-то, но за окнами машины, кроме освещаемого фонарями участка трассы, совершенно ничего не видно. Неудивительно. Ночь на дворе. Где-то около двух. Нисколько не переживай. Качаю головой, очень сильно ощущая пустоту и холод, хотя девушка отсаживается всего лишь на пару десятков сантиметров. Ничего, убеждаю самого себя. Я непременно исправлю эту ситуацию, и малышка будет постоянно находиться рядом, а я смогу ее трогать, гладить, обнимать так часто, как пожелаю, и она не начнет шарахаться и отстраняться, глядя на меня широко распахнутыми, испуганными голубыми очами. «Хочешь чая или воды?» Предлагаю, жадно отслеживая действия юркого язычка, которым Мия облизывает губы, слегка их приоткрыв. «Да, с удовольствием», — произносит она, и Дорс тут же передает термос с первого сидения. «За все время, пока моя истинная спит, оба беты не издают ни звука, хотя сдерживаться не является их сильной стороной. Хлебом не корми, дай поприпираться и поболтать». Неважно, на какую тему, главное не в тишине сидеть. «Мия, это мои беты, Стив и Дорс». По очереди показываю рукой на переднее сиденье, где сидят парни, как только ловлю слегка напряженный девичий взгляд, направленный на оборотней. «Они не просто мои друзья, с которыми я дружу всю жизнь, но и практически братья. Не бойся их. Они никогда и ни при каких обстоятельствах тебя не обидят. Клянусь». «Совершенно верно. Мы безобидные». «Вот уж точно. Почти ангелы». Пролетает от хохмачей одновременно. «А мне хочется дать им хорошую затрещину, потому что совсем не предполагаю реакции девушки. Вдруг испугается. Но нет». «Я...» Малышка краснеет, и даже темнота в салоне не скрывает этот очаровательный оттенок спелой малины на щечках, но на губах одновременно расцветает робкая улыбка. «Приятно познакомиться, Амилия». «И нам. Очень-очень». Басят парни, а потом, чтобы не смущать мою скромницу, начинают тихонько обсуждать между собой предстоящую тренировку, на которой с предвкушением в голосе планируют поизгаляться над провинившимися бойцами. «Точно ангелы», — немного послушав шутников, выдает Мия, а я понимаю, что моя малышка не тихая забитая мышка, хотя вполне может быть и такой. Слегка фыркаю, подтверждая ее слова, и передаю чашку термоса, наполовину наполненную чаем. «А где дед Исай?» — уточняет девушка, сделав несколько глотков и, заметно расслабившись, откидывается на спинку сиденья. «А в другой машине, не переживай. Уверен, парни позаботятся о его нуждах». «Он мне очень помог. Не знаю, где бы была сейчас, если бы не встретила его в лесу». прожигает меня ясным взглядом, истинная, словно старается донести, как это для нее ценно и важно. Я безмерно рад, что этот человек оказался таким добрым и отзывчивым. Произношу медленно, жадно отслеживая каждый жест, каждое ее слово. Надеюсь, он окажет нам честь и погостит в селении оборотней. Уверен, ему будет интересно. «Ты пригласишь его в закрытую зону, предназначенную только для двуликих?» «Непременно. Я в долгу перед ним за тебя и малыша. Накрываю маленькую ладошку, лежащую в каких-то паре сантиметров от моей руки. Жду реакции. Одернет или нет?» Мы пересекаемся глазами, чуть участившее дыхание выдает волнение, но Мия не врывается. «Расскажи, если не сложно, и если не очень устала, о прошедших месяцах. Прошу, забирая посуду и наполняя ее вновь». Моя пара какое-то время молчит, смотрит внимательно и проникновенно. Я уже готовлюсь извиниться и отступить, боясь, что слишком наседаю и давлю. Но малышка удивляет. Сделав еще пару глотков, она возвращает чашку и, устремляя взгляд в никуда, рассказывает обо всем, что произошло с момента, когда они с Чаком покинули территорию восточного предела. Речь истинно течет, как горный ручеек, где-то быстро и отрывисто, где-то плавно и неспешно. Но что поражает и еще больше очаровывает, это отсутствие слезливых эмоций, причитаний. Собственной оценки ситуации со стороны жертвы точно нет. Мия рассказывает так, словно смотрит на все со стороны, просто выдает факт за фактом, позволяя делать выводы самим. А еще она скрывает, как ей было сложно и временами жутко страшно, но об этом я легко догадываюсь по ее жестам, кулачкам, сжимающимся чуть сильнее необходимого, отведенным в сторону глазкам, поджавшимся в сторонку губкам, углубившейся складке между бровями. «А потом нас опять нашел Чак и все остальные». Пожав плечиками, завершает повествование девушка и чуть склоняет голову. А я улавливаю, как парни дружно выдыхают. Кажется, они, как и я, дышали все это время через раз, чтобы услышать негромкий, но важный рассказ. «Можно я тебя обниму?» Произношу быстрее, чем успеваю обдумать фразу. Мне хочется почувствовать малышку, аккуратно заключить ее в объятия и показать, что теперь она защищена. Ей не нужно бояться. Все дурное осталось позади. И так теперь будет всегда. Не успеваю впасть в сомнение, как она робко кивает и сама аккуратно пододвигается ближе. Проглатываю стон наслаждения, когда моя пара вновь оказывается в моих руках, и, уткнувшись носом в макушку, делаю глубокий вдох. Я в раю. Домой прибываем в начале 7-го. 10 внедорожников, следуя караванам, один за другим останавливаются лишь раз на первом КПП. Потом же просто летят мимо всех блокпостов, не снижая скорости. Нас встречают довольные лица парней, уже знающих новости и заранее открывающих шлагбаумы. Про думаны с первого пункта оперативно сообщают по рации всем остальным о возвращении Альфы и его Луны. Мия, или Амилия, как сказала ночью малышка, совсем недавно проснулась и теперь с интересом следит за дорогой, оглядываясь кругом. «Хвойный лес», — произносит с робкой улыбкой, рассматривая мелькающие за окном деревья. «Да, в нашем пределе лиственных почти не встречается. Есть немного в самой западной части. Тебе это непривычно?» Сжимаю хрупкую ладошку, которая раза в два меньше моей, и вновь аккуратно втягиваю восхитительный аромат, смакуя его и наслаждаясь. Теперь я понимаю, почему Лин Анилу никуда не отпускает, а уезжая из дома больше, чем на сутки, всегда старается взять ее с собой. Истинные — это не просто дар богини, но и наш личный эликсир жизни, без которого существование становится серым, пресным и унылым, теряя не только краски, но и саму цель пребывания на Земле. «Верно, у нас все наоборот», — делится малышка, оторвавшись от наблюдения и открыто взглянув на меня. «Но ты и сам видел». Пожимает она точеными плечиками, выпутываясь из пледа. А наш автомобиль тем временем въезжает в поселок, снижая скорость и пересекает одну улицу за другой, направляясь в самую глубь, туда, где расположен особняк семьи Грасс. «Добро пожаловать домой, Амилия!» Произношу полное имя оборотницы и ловлю ее удивление. Не знаю, с чем оно связано конкретно, с тем ли, что назвал северную стаю новым домом девушки, или же с тем, что не использовал привычное сокращение Мия. Просто чуть раньше заметил, что моя пара немного хмурится, когда я называю ее так, да и старик обращался к малышке по-другому. Непременно уточню этот момент. Не хочу видеть грусть в голубых глазах. Хватит с нее уже переживаний. «Домой?» Уточняет она все же. И я уверенно киваю. Других вариантов для этой самочки больше не существует. Именно так. Машина выруливает к самому крыльцу моего дома. Его построил еще дед. Отец же лишь добавил боковую террасу из стекла, где любила отдыхать вечерами мама. Ни Мик, ни я ничего не меняли ни в фасаде, ни во внутреннем интерьере, поскольку конечный вариант нас обоих устраивал, да и желания до сих пор не возникало. Однако сейчас, понаблюдая за малышкой, я четко осознаю, если ей тут не понравится, будет неуютно, я этот дом запросто снесу, чтобы построить такой, какой она сама пожелает, потому что хочу, чтобы моя пара действительно ощущала это место своим не просто на словах, но и в душе. Как только паркуемся, выбираюсь из салона и, кинув собравшимся невдалеке оборотням, обхожу машину, чтобы помочь Амилии. Я не педант, следующий правилам этикета неукоснительно. Я тот, кто готов использовать любую возможность и повод, чтобы быть ближе к своей робкой истине. Готова? Улыбкой стараюсь ее расслабить и подбодрить, потому что девушка напрягается, заметив много незнакомых вокруг. Да, точно. Прожив всю жизнь в одиночестве, сейчас ей сложно. Но прятаться и дальше — не вариант. Нужно потихоньку привыкать к окружению, ведь луна стаи — не просто главная самка, но и та, к кому со временем потянутся все оборотницы, чтобы найти в ее лице помощь, подсказку или совет. «Наверное». Неуверенно пожимает плечиками, делает глубокий вдох и выдох и на секунду, окунувшись в мои глаза, кивает. Протягиваю ладонь, и она тут же ее сжимает похолодевшими пальчиками. Ничего, страх постепенно растает. Она у меня сильная и обязательно со всем справится. Ни секунды не сомневаюсь в своей паре. «Пойдем, я тебя познакомлю с присутствующими». Запоминать их всех сразу не требуется, так что не переживай. Все придет со временем. «Я больше переживаю, что я не узнаю тебя», — произносит Амилия так, чтобы не слышали посторонние. «И не знаю, какой ты настоящий, прежний или тот, что сейчас». «Я с тобой всегда настоящий». Повернув малышку к себе, чтобы видеть ее глаза, говорю уверенно. Просто раньше был одиноким и холодным. Но ты растопила мое сердце. «Разве так бывает?» — хмыкает она, расслабляясь. «Звучит красиво, но слишком похоже на сказку». «Согласен, и на сказку». Наклонившись, быстро целую аккуратный носик, отчего большие глаза моей красавицы распахиваются еще шире. Главное, чтобы в ней непременно было, жили они долго и счастливо. Поддерживаешь? Подмигиваю и довольно наблюдаю, как олеют девичьи щеки. «Я...» Амилия на секунду задумывается, но появившаяся в ее глазах уверенность вселяет надежду, и продолжение фразы «я жду с нетерпением». Однако недоразумение в лице одной неугомонной оборотницы срывает все планы. «Райден, дорогой!» Громкий окрик Сейлы разрушает момент. Слышу за спиной легкий топот каблуков женских туфелек по ступенькам крыльца моего дома, который приближается. Но сам не свожу взгляда с лица той, кто дороже всего на свете. Малышка реагирует на возглас и, заметив Борсову, словно застывает. Улыбка на лице тускнеет и превращается в маску. «Вот же стерва, вся в отца!» Решила ужалить в последний раз, потому что другого случая больше не подвернется. Тут она совершенно права, потому что в моей стае ее ноги больше не будет уже очень скоро. Испарится даже быстрее, чем думает. Да и с подставой хрен она угадала. Я никому не позволю трепать нервы моей ожидающей малыша паре и рушить только что выстроенные и начинающие налаживаться отношения. Подавиться собственной желчью. Так и не оборачиваясь назад, легонько касаюсь чуть сдернутого подбородка малышки, привлекая внимание к себе. «Ты когда-нибудь была в театре?» — спрашиваю, улыбаясь. Амилия смаргивает, сосредотачиваясь на мне, и хмурит брови. Уверен, вопрос ее дезориентирует. «Нет», — отвечает через паузу. Недоумение так и читается на хорошеньком личике. Что ж, тебе представляется отличная возможность не только посмотреть выступление одной актрисы, находясь в первом ряду, но и поучаствовать. Я не понимаю. Мое довольное лицо все больше смущает девушку. Главное, не накручивай себя раньше времени и дождись финала. Обещаешь? Сжимаю чуть сильнее ладошку, которая все это время остается в моей руке, и поглаживаю ее большим пальцем, даря нехитрую ласку. Малышка несколько томительных секунд смотрит, заставляя сердце сбиваться с привычного ритма, потом стреляет глазками поверх плеча на Борсову, вновь возвращается ко мне и серьезно кивает. «Обещаю». «Умница». Сообщаю одними губами и только после этого оборачиваюсь. Вовремя. Сейла уже оказывается возле нас, а я ощущаю, как в моей руке слегка дергается маленькая кисть пары. Не прекращая ее поглаживать, стараюсь передать спокойствие и уверенность, что ни в коем случае не собираюсь оставлять ее одну. «Райден, я так рада, что ты наконец вернулся!» Борсова чуть притормаживает в метре от нас, распахивая объятия, словно собирается броситься мне на шею. При этом идеально игнорирует мою спутницу, словно я один стою. Но ловит мой взгляд, не обещающий ей ничего хорошего, и тут же меняет сценарий. «О, Луна, ты ранен?» Холёная кисть взлетает вверх, прикрывая распахнутый в ужасе рот. Вторая простирается ко мне, но в последний момент останавливается и не касается. Со стороны может показаться, что она боится причинить раненому лишнюю боль, но и я, и артистка отлично знаем, что все совсем не так. Если хоть пальцем тронет, серый ее порвет. И сдерживаться волк не будет. Он за свою истинную вмиг раздерет любого, даже если той стало больно не физически, а душевно. А потом, может быть, подумает, что погорячился. И то не факт. Борсова не идиотка, чтобы рисковать. А обещание расправы легко читается в моих глазах, тем более серый совсем рядом. «Тебе нужна помощь!» Выдает она в итоге с дрожью в звонком голоске и замирает. Еще с минуту выдерживаю паузу, отчего волчица заметно бледнеет, и только потом раскрываю рот. «Здравствуй, Сейла». Сдвигаю хмуро брови, прожигая интриганку недобрым взглядом, отчего она тут же отшагивает назад, и добавляю. «Спасибо за беспокойство, но помощь мне уже оказали». Оборачиваюсь к истине и, подмигнув, мягче сообщаю. «Милая, познакомься с Сейлой Борсовой, моей старой знакомой и парой моего приятеля Цефа Вудова». «Я не...» Моментально вскипает брюнетка, но хватает слегка выпустить силу альфы, и она замолкает. А это, продолжаю, как ни в чем не бывало, однако голос повышаю, чтобы присутствующие оборотни, стоящие чуть в стороне, но внимательно следящие за разговором, поняли все правильно. Амилия Шаева, моя истинная. Иванка. Хмыкает тихонько малышка. Поворачиваюсь к паре, приподнимая бровь и тону в сверкающих хитринками глазищах. Даже так? Угу. Пожимает она плечиками, скрывая в уголках рта улыбку. Это мамина. А я расслабляюсь, потому что и моя истинная не нервничает. Сейла. «Что ты забыла в моей стае?» Возвращаю внимание незваной гости. «Я запретил тебе появляться на нашей территории». «Но я не имею отношения к тому, что сделал мой отец. Я в этой ситуации оказалась такой же жертвой обстоятельств, поверь мне». Чуть наклоняю голову в бок, внимательно наблюдая за игрой актрисы, которая сейчас нагло врет. И думаю лишь о том, догадывается ли об этом Амилия. «Райден, ты не можешь так поступить!» Выступление продолжается. «Как можно взять и забыть все, что между нами было? Это жестоко!» «А между нами что-то было?» Выгибаю бровь, прижимая Амилию к своему боку. «Кроме дружеских выходов в свет. Или считаешь, у меня проблемы с памятью?» Сейла переводит прищуренный взгляд с меня на мою пару и обратно, и даже... показывает свою настоящую суть. «Я не желаю, чтобы ты отдавал меня этому мерзкому оборотню Вудову!» Топает она демонстративно каблуком. «Он мне не нравится, ты должен...» «Чего?» Чуть наклоняясь вперед, отчего волчица мгновенно замолкает, склоняя голову и сжимается. Охренеть, цифра. Требования она решила выставлять. «Райден, пожалуйста!» Борсова моментально меняет тактику, складывает ладошки лодочкой и прижимает их к груди. «Пожалуйста, пожалуйста!» «Опупеть! Лиса, а не волчица!» «Извини». Выдержав паузу, качаю отрицательно головой. «Но в дела пары я не лезу. Законы Матери Луны для всех едины». «Он противный тиран и деспот, бессердечное животное и всего лишь бета!» Шипит девчонка, теперь красочно изображая змею. «Сомневаюсь. Цеф отличный парень». Обрубаю хамку. И начинаю все больше сочувствовать приятелю. Такая истинная — это скорее испытание, чем дар небес. А, кстати, вот и он. Замечаю знакомый темно-синий внедорожник Вудова, приближающийся к нам. И через минуту и сам хозяин вылезает из машины. «Альфа Райден!» — кивает оборотень, не сводя взгляда со своей истины, отчего-то начинает переступать ногами и отводить взгляд. «Прошу прощения за беспокойство, но у вас тут кое-что мое заблудилось». «Совершенно верно. Очень сильно заблудилась». Пожимаю руку приятеля. «И на будущее. Моя пара очень не любит спонтанные концерты от незваных гостей. Да, милая?» Поворачиваюсь к Амилии, ловя ее робкий кивок. «Поэтому попрошу за своей актрисой следить внимательней». «Непременно исправлюсь». Фыркает Цеф и, не церемонясь, забрасывает взвизгнувшую Сейлу себе на плечо. Потом поворачивается к моей истине и чуть склоняет голову. «Прошу прощения, Луна, за доставленное беспокойство. Этого больше не повторится». Широко улыбается и кивает уже нам обоим. «Мои поздравления, ребята. Очень рад за вас».